Как же он изумился, когда к нему, в палатку, где он лежал забинтованный, прибыл посыльный от Баанну, конечно, это был Ильсор, и принес вместо выговора приказ о награждении орденом Луны. Так высоко Баанну оценил вовсе не ратозейство летчика. Но благодаря ему он теперь был спокоен. Никто не сможет незамеченным проникнуть в страну, где приземлились рамирийцы. И также, если вдруг жителям Гудвинии потребуется помощь, никто из них тайно не пройдет в большой мир.